Она давила своей нечеловеческой мощью. Она заставляла вжимать голову в плечи и поспешно опускать глаза, чтобы ненароком не встретить угнетающий, пылающий яростью взгляд резко повзрослевшего демона. И как-то сразу верилось, что угроза насчет леса отнюдь не беспочвенна и никак не является пустой бравадой. Пожалуй, теперь он вполне мог испепелить, если не весь, то, по крайней мере, половину их драгоценного Эйре, просто потому, что кто-то посмел поранить его перетрусившую, а мне действительно стало страшно, хозяйку. «Старший!» — прошептал кто-то неверяще, когда Лин снова приподнялся на задних лапах и свирепо зашипел. «Ведьма привела сюда старшего демона! Убейте ее!» — уже не так уверенно и гордо повторил бледный до синевы Эа. «Даже нет, это нормальный человек побелел бы, как полотно. А этот нелюдь как-то разом посерел, пожелтел и сдулся. Только взгляд, брошенный на меня, оставался таким же ненавидящим. Но теперь в нем появилась и какая-то обреченность. Какое-то сомнение, мучительное раздумье, непонимание. Но именно оно привело меня, наконец, в чувство. «Лин, ты что делаешь?» — как можно ровнее спросила я, выпутываясь из-под тяжелого крыла, но тихо, так, чтоб Эо не расслышал. «Что это еще за фокусы?» Демон скосил глаза и нервно дернул уголком рта. — Это не фокусы, это я. — Вижу. Я тоже перешла на мысли речь. — Только не могу взять в толк, чего же ты тогда мне голову всю дорогу морочил? И чего создал из Кахара такую громадную проблему, если, как я понимаю, тебе с ним справиться, расплюнуть? Честно говоря, мне было немного обидно и неудивительно. Сперва тени промолчали про лик Хеола, спрятавшегося в глубине моего собственного разума. Теперь вот Шейри оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Надо думать, что мне неприятно узнавать об этом в последний момент. И надо думать, что у меня накопилось к нему очень много серьезных вопросов. «Раньше я так не мог», — виновато пояснил Шейри, осторожно переступив лапами. Раньше у меня не было сил. — Да? И где же ты их в таком случае взял? — У тебя, конечно, — тяжко вздохнул демон, попытавшись приобнять меня шипастым крылом. Но я ловко вывернулась и недобро прищурилась. — То есть ты хочешь сказать, что всю дорогу нагло тянул из меня жизненные силы, копил их, молчал, набирался энергии? И только сейчас соизволил об этом сообщить? — Я копил их именно для этого, — очень тихо проурчал Шейри. — И надолго меня не хватит. Я все же не бог. Для поддержания облика требуется постоянная подпитка. Много взять у тебя я тоже не могу. По крайней мере, за раз. Поэтому брал по чуть-чуть. Я же говорил. И копил, надеясь, что когда-нибудь пригодится. — Гайда, ты боишься меня? Я пренебрежительно фыркнула. — Нет. Но мне надоело быть постоянно не в курсе. Если выберемся из этой передряги, ты выложишь все, что знаешь. Понял? Шерри задумчиво качнул длинным хвостом. — Тогда ты примешь меня, как приняла недавно теней. — Я подумаю об этом. Что намереваешься делать? — Хочу их разогнать. Я скептически оглядела перешептывающихся эаров. Кажется, нелюди уже пришли в себя, и появление демона больше не вызывало у них панического ужаса. Атаку на нас они, конечно, прекратили, но в свете того, что сил у теней тоже почти не осталось, много мы с появлением новой ипостаси Лина не выиграли. Так, отсрочили на время неизбежное, но не больше. «Демон не спасет тебя, ведьма», как услышал мои мысли Эа. «Даже если он даст тебе время уйти, Эйре уничтожит вас позже».